Глава 10. Невероятностная тяга – чудесное изобретение, позволяющее преодолевать межзвездные пучины за неуловимо малую часть секунды и безо всякой там чудовищно неуклюжей возни в гиперпространстве. Основы невероятностной тяги были открыты благодаря счастливой случайности. Затем их реализовала на практике группа ученых Галактического правительства, работавшая на Домогране. Вот вкратце история открытия. Принципы создания малых количеств конечной невероятности путем элементарного подключения логических цепей ССМ, сверхкрохотуленького субмезонного мозга, по строителю атомных векторов, взвешенному в мощном генераторе броуновского движения, таковым с успехом может служить чашка горячего крепкого чая, были, разумеется, хорошо известны и даже зачастую применялись. Например, чтобы оживить скучную вечеринку неожиданным смещением всех молекул одежды хозяйки на полметра влево. Многие почтенные физики заявляли, что с этим они мириться не могут. Возможно, потому что это профанация науки. Но, скорее всего, потому что их на такие вечеринки просто не приглашали. А еще они не могли мириться с постоянным провалом всех попыток сконструировать генератор поля бесконечной невероятности, необходимого для того, чтобы перенести космический корабль через умопомрачительные межзвездные пучины. В конце концов, физики с раздражением объявили, что создание подобной машины фактически невозможно. Затем как-то раз один студент, которого оставили убираться в лаборатории после особенно неудачной вечеринки, вдруг стал рассуждать следующим образом. Если создание такой машины фактически невозможно, значит, по логике, это событие конечной невероятности. Стало быть, достаточно рассчитать конкретное значение этой невероятности, ввести полученное число в генератор конечной невероятности, дать генератору чашку горячего крепкого чая и... Так студент и поступил. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что он сделал долгожданное открытие. Впрочем, его удивление выросло во 100 крат, когда сразу после торжественного вручения Галактической премии за исключительную одаренность его линчевала неистовая толпа почтенных физиков, которые наконец поняли, с чем действительно не могут мириться, с чересчур умными коллегами.